пустоте воцарилось молчание. Пронизывающее насквозь чувство присутствия чего-то неведомого усиливалось, словно голос разглядывал меня, раздумывая, к какому решению прийти, и это мне совсем не нравилось. «Ты вложил в меня множество ресурсов, глупо будет терять вложение, даже не отбив немного, верно? Может, стоит вложить еще чуть-чуть, дабы в будущем они окупились? Может, нам стоит пересмотреть условия договора? А разве у нас был хоть какой-то договор? Кажется, кто-то хотел подарить мне жизнь совершенно безвозмездно, отделавшись расплывчатыми понятиями. А значит, я тебе ничего не должен. Тогда это взаимно. Но тебе все еще нужно от меня что-то. Так, может быть, стоит заключить сделку? Меня можно во многом обвинить, но я всегда выполнял свою часть сделки. О том, что делалось это в целом исключительно ради репутации, упоминать не стоило. Хочешь сделки? Хорошо, как тебе такая? Я обучу тебя всему, что ты захочешь знать, а ты напишешь книгу, обучающую искусству смерти, и спрячешь по миру максимально возможное число копий, сделав их из наиболее долговечного материала, что сможешь достать. Максимально возможное число, расплывчатое понятие. Огласи число, всему, что захочешь знать, тоже расплывчатое. Один урок на выбранную тему за одну копию, спрятанную в надежном месте, при условии, что я сам знаком с темой. И от того, насколько надежным будет место и долговечно книга, будет зависеть качество этого урока. Написать книгу, сделать копию, спрятать, и все за один урок на неизвестную тему, многие продали бы душу за такие уроки. Сказал, как отрезал, голос. Похоже, большего из него не выбить. Тогда пусть уроки по искусству смерти будут бесплатны. В конце концов, должен же я разбираться в теме, о которой пишу книгу. Это и в твоих интересах. Хотя, если тебя устраивает краткая методичка, хорошо, один урок на выбранную тему в обмен на одну книгу. Качество урока зависит от качества книги. Уроки по искусству смерти, пока действует соглашение, бесплатны. Сделка будет завершена или разорвана, если ты умрешь, покинешь тело любым способом, или я решу, что ты спрятал достаточно книг, и ты обязан написать и изготовить оригинал книги, скопировать и спрятать ее раньше, чем мы умрешь, иначе твоя душа будет вечно принадлежать мне. Это мое последнее предложение. Сделка. Из голоса собеседника вновь исчезли все эмоции. Леденящий безжизненный шепот словно окутал меня со всех сторон, беря саму душу в холодные клещи. Отчетливо я почувствовал, что стоит мне дать согласие, все так и будет. Хотя сделка и выглядела честной, отдавать душу в залог мне совершенно не хотелось. Но был ли у меня выбор? Что ждало меня в случае отказа? Мое тело лежало в пещере как минимум в неделе пути от людей, и, вероятно, находилось на грани смерти от истощения. До сих пор у меня не было сомнений сомневаться в правдивости слов своего призрачного наставника, а значит, после смерти меня ждет лишь пустота такая же, какая сейчас вокруг меня, вот только к ней добавится уже абсолютное одиночество. Это будет конец, отчетливо понял я. Чтобы сохранить себя, когда в этом черном ничто, за границами вселенной и привычного мироздания, нужно нечто большее, чем все, что было мне известно. И хотя условие про душу делало для меня изрядно жирный намек в сторону предполагаемой природы голоса, для меня это все еще лучший выход. Я согласен, сделка. Незримое, но неприятное чувство возникало, похоже, в самой моей душе. Словно неведомая рука взяла и вытянула оттуда нить, утягивая ее в ничто. Ты уже знаешь, что меньше чем через 3 года конклав собирается, чтобы призвать отца. Он обнаружит тебя, обнаружит эту сделку, и предсказать его действия по этому поводу я не могу. Сделка заключена, ты знаешь условия, делай, что сочтешь нужным. Великолепно. Теперь, наконец, разблокируй мне способности и помоги выжить в этих проклятых горах. Нет, как нет, мы заключили сделку. Если ты не заметил, она никак не обязывает меня помогать тебе. Предыдущая помощь была жестом доброй воли, и мою добрую волю ты определенно исчерпал. Но если я просто умру в горах, ты не получишь того, что хочешь. Я получу твою душу, а ты не так незаменим, как думаешь. Я еще не умер, а значит, сделка действует. Поэтому у меня есть право на бесплатный урок по искусству смерти, верно? Скрипя сердце, я задушил в себе все ругательства, которые просто требовали выхода. Положение не располагало. Спрашивай, как мне разблокировать способности самостоятельно? Должен быть способ, который я могу применить прямо сейчас. Никак, без жертв, инструментов или артефактов, Самостоятельно снять блокировку ты не сможешь. А если бы смог, это, вероятно, убило тебя в таком состоянии, или превратило в ходячий труп. И каким образом, по-твоему, я должен тогда выживать? Я учу тебя искусству смерти, а не навыкам выживания в горах. Пожалуй, это все же немного разные вещи. Тогда скажи мне, что именно во всем этом искусстве, не зависящее от способностей, от смерти, от окружения, что-то, что поможет выжить в любой ситуации. Потому что, если ничего подобного нет, это проклятое искусство, ничто, тупиковая ветвь, обреченная вечно проигрывать в своей борьбе со смертью. На некоторое время проклятый демон замолчал, выдерживая паузу или обдумывая что-то. Мы не были знакомы лично, и потому ты не обратил внимания на аспект, который был мною упомянут впервые, еще до начала твоего обучения. Мы знаем, что разум может быть сильнее жизни. Так почему разум не может быть сильнее смерти? Как один человек может пережить рану, что убило тысячи? Там, где от невыразимых ужасов один сойдет с ума, разум другого станет лишь сильнее. Воля – это ответ. Неважно, что в тебе даст слабину, разум или тело. Слабовольному не освоить искусство смерти. Некоторые говорят, что победить смерть невозможно. Мастера смерти говорят, что воля – это способность совершать невозможное. И это первое, что ты должен освоить в совершенстве. Прелестно. И что, по-твоему, я должен делать? Сидеть и укреплять волю аскезой следующие 10 лет? Хочешь жить? Встань и иди. Урок окончен. Глава 31. Я очнулся в кромешной темноте, внутри пещеры, лежа на шершавом и твердом камне, и не смог встать. Это не было больно, на самом деле. Мне удалось пошевелить руками и ногами, однако кисти рук и ступни ног полностью утратили тактильные ощущения, словно каким-то образом я умудрился отлежать все конечности разом. Похоже, в этот раз прогулка по краю шла с совсем небольшим запасом. Руки подломились при попытке встать, опираясь на них, и ценой немалых усилий мне удалось лишь доползти до ближайшей стены и сесть, прислонившись к ней спиной. Камень приятно холодил затылок, но мысли текли вяло. Посидев так немного, я попытался задействовать чувство жизни, тщетно. Стоило бы попытаться найти хоть что-то съедобное в пещере, мох, жуков, что угодно, однако сенсорика жизни была способностью, завязанной на множество этой самой энергии в теле, от подобного к подобному. Слишком мало ее во мне осталось. Мрачно раздумывая, я оценивал свои шансы на выживание, и без посторонней помощи они стремились к нулю. Однако кто поможет мне здесь, в горах, на границе с дикими землями? Люди обходят стороной эти места, да и варвары тоже. Но все же, невольно мне вспомнилась клятвы, данная в монастыре старому магистру. Они все были для меня тленом. Все, кроме одной, никогда не сдаваться. Тогда я еще подумал, эту, единственную, будет сдержать проще всего. Потому что я так хочу. Тогда сложно было представить, что именно мне придется делать перед смертью, но в одном я точно был уверен. Это никогда не будет признание поражения. Пока ты жив, ничто и никогда еще не кончено. Слова Кадагана вспомнились мне в этот момент. Когда-то давно, пытаясь понять этого, несомненно, удивительного человека, я спросил его, довелось ли ему когда-либо бывать в ситуации, когда шансов выжить, казалось, не осталось. Много раз, улыбнулся старый рыцарь, и все же ты здесь. В каждом человеке скрыто больше силы, чем он думает о себе. В любом из нас есть эта нескончаемая, неутолимая жажда, что двигает нас вперед. Одни желают богатства, другие славы, третьи мечтают о любви, а кто-то просто о более уютном доме. И что бы это ни было, это всегда стоит того, чтобы за это сражаться, кем бы ты ни был, чего бы ни желал. В момент отчаяния, когда кажется, что надежды нет перед лицом неминуемой смерти, вспомни о том, что желал больше всего, и преврати это желание в силу, что сметет любые преграды. Быть может, это даст тебе шанс. Люди черпают силу из разных вещей. Кто-то находит ее в любви, кто-то в комфорте, кто-то в творчестве, а кто-то в спокойствии. Бесчисленное множество путей найти в себе силы встать и прожить еще один день, сражаться за существование, если это необходимо. Я нашел ее в ненависти. Кто-то говорит, что нельзя научиться ненавидеть, не научившись по-настоящему любить, но сегодня мне было кристально ясно, что это ложь, что в этой, что в прошлой жизни, мне не довелось любить кого-то кроме себя, окружающие меня люди всегда были лишь инструментами, удобными или нет. Оказавшись на грани, можно научиться множеству вещей, И мне довелось научиться ненависти. Никогда ранее мне не довелось столь сильно ненавидеть кого-либо, и лишь чудовищным усилием воли мне удалось подавить желание ударить кулаком в пол или стену. Ярость и жажда мести переполняли меня, демону ничего не стоило помочь мне, ничего, в это я был уверен. Поэтому в этот самый миг, в холодной темной пещере, вдали от всех, кто мог мне помочь, я поклялся сам себе, что если выживу, положу всю свою жизнь, все свои жизни, все свои стремления, на то, чтобы отомстить ему, кто бы он ни был. Никогда и ничего мне не хотелось больше, чем этого. Будь он демоном, я стану убийцей демонов, будь он богом, я стану богоборцем. Сколь бы могущественным и непостижимым не было это существо, оно имеет свои пределы, иначе я не был бы нужен. И если мне не удастся найти его слабое место, то я найду то, что ему дорого, и уничтожу это. Злоба настолько сильно переполняла меня в тот миг, что усталость на мгновение отступила. Медленно поднявшись, используя меч как рычаг и трость, шаркающим шагом, опираясь на стену пещеры, я на ощупь двинулся вглубь. Каждый шаг давался тяжелее предыдущего, однако, когда казалось, что вот-вот мне не достанет сил двигаться дальше, легкий порыв ветра спереди тронул меня. Значит, рядом был выход. За следующим поворотом виднелся свет, пещера оказалась сквозной. Опустившись на землю, я задумчиво смотрел на живописные пейзажи, раскинувшиеся внизу. Пещера вывела меня на противоположную сторону, ту, что должна выходить на юго-восток, и, возможно, совсем неподалеку уже лежали земли Ганатры. Однако вплоть до горизонта было видно лишь холмы и леса. Небо было затянуто тучами так, что сложно было определить время дня. Из груди вырвался тяжелый вздох. В лесу внизу, вероятно, можно было найти воду или что-то съестное, однако переход по пещере, казалось, выпил и без того маленькие силы. Не было твердой уверенности, что удастся даже спуститься с гор, а вокруг были лишь камни с редкой порослью травы. Не кустарники же обгладывать. Однако удача все же улыбнулась мне перед лицом смерти. Горную тишину разорвал небесный грохот, и вскоре на меня пролился дождь. В иное время любой человек вряд ли обрадовался бы непогоде, но только не сегодня, только не сейчас. Лежа на мокрых камнях и положив на грудь свой антрацитово-черный щит, я жадно пил стекающую с него воду, пил и не останавливался, пока не почувствовал, что вот-вот лопну. А затем, перевернувшись на живот и громко захохотал, совершенно не волнуясь об окружающей меня мокрой грязи. Смеялся, смеялся и не мог остановиться. Вода – это жизнь, верно? Теперь у меня точно был шанс. Спасибо. Напившись, наполнив флягу, отдохнув и насквозь промокнув, прошептал я небесам. Небеса гремели и грохотали, сверкая молниями. Было ли это ответом, сомневаюсь. Но мне всегда нравилось благодарить тех, кто никогда не будет требовать с тебя долгов, так почему бы не сделать это сейчас? Мурашки прошли по спине от прохладного ветра и промокшей одежды, и миллионы мелких иголок вонзились в руки и ноги, возвращая чувствительность. Покряхтывая, как старый дед, я поднялся на ноги. Поразмыслив, снял с себя опостылевшую давным-давно кольчугу. Предстоял долгий путь, и именно она была, пожалуй, самым бесполезным весом из всего, что было у меня с собой. Времени, что ушло у меня на спуск с гор, хватило, чтобы ливень практически закончился, а на окружающие холмы спустились сумерки. Усталый и раненый, слепой и голодный, шансов дойти до людей было все еще немного. Странник может идти днями и ночами, не делая остановок. Однако я не спал уже несколько дней. Интуиция подсказывала, что ночевать в горах безопаснее, поэтому, найдя подходящий уступ с навесом, мне пришлось мгновенно забыться тревожным, беспокойным сном. Пробуждение, что было отвратительнее этого, мне не пришлось испытывать за обе мои жизни. Я проснулся от холода, мокрая и холодная одежда словно впилась в тело, заставив его дрожать. Голод, тошнота, головная и телесная боль. И все же пришлось заставить себя подняться и двигаться, дрожа и стуча зубами. Предгорье окутал густой туман, и дальнейший путь терялся в нем. Пока я спускался с гор, было время осмотреть окрестности и продумать свой путь. Оставалось лишь двигаться в нужную сторону. По существу, выбор был небольшой – леса или холмы. Сами горы были окружены небольшим лесом, однако в дальнейшем он либо кончался, переходя в ухабистую и холмистую местность. Горы тянулись на северо-восток, и с этой их стороны леса, окружающие их, тянулись вдоль в том же, либо противоположном направлении. Между ними, на востоке и юго-востоке, лежали зеленеющие холмы. В Арсе многие деревни стояли на окраине лесов, но ни одного поселения, внутри леса. В Ренегоне лесов вообще было мало, а те, что имелись, были не слишком большими, и большинство деревень было расположено на равнинах или среди холмов. Старейшее королевство людей освоило свои земли лучше всего. Мне было неизвестно, как люди предпочитают селиться в Ганатре, однако разумным было предположить, что шансов найти деревню за очередным холмом у меня больше, чем двигаясь по лесу или вдоль него, главное, не заплутать в этом тумане. И я встал и пошел сквозь туман, дрожащий, усталый и голодный, но каждый шаг давался легче и легче. Вот только туман становился все гуще и гуще, и в момент выхода из предгорного перелеска на холмы, стало сложно различить даже конец холма, лишь неровные кусты и высокая сорная трава. Вид с высоты показывал лишь прекрасные, зеленеющие холмистые луга. На деле это был высокий, по пояс, а где-то и выше, вал травы, идти по которому отнюдь не было удобно или просто. Но я шел и шел, и был намерен идти даже больше, чем смогу. Туман все сгущался и сгущался, образуя вокруг меня вихри и странные образы. Казалось, что прошел уже целый день, однако не было видно и намеков на рассеивание окружающей меня густой дымки, а вокруг оставалось светло, словно в разгар дня. «Это всего лишь туман», — сказал себе я. «Суеверия людей насчет него не имеют оснований, просто водяной пар после дождя». В тумане что-то ухнуло, словно где-то рядом на ветке сидела сова. Вокруг была лишь трава, никаких деревьев, однако мне уже не удавалось разглядеть что-либо дальше, чем на расстоянии пары метров. Вдалеке заголосил протяжный, заунывный волчий вой. Я ускорил шаг, насколько это возможно. Чувство жизни по-прежнему молчало, поэтому полагаться следовало только на обычные человеческие чувства. Некоторые виды волков тела были заметно крупнее и опаснее своих земных собратьев и имели множество подвидов. Часть из них собирались в стаи, иные, покрупнее, бывали и одиночками. Оставалось лишь надеяться, что если эта встреча и состоится, то это будет одиночка. Со стаей мне точно не справиться. Высокая трава вокруг шуршала и шелестела, а в спину дул холодный ветер. Вой начал раздаваться все ближе и ближе, но какофония странного скрежета, пощелкивания, уханья и протяжного гудения из тумана мешала четко определить, с какой он стороны. По дороге мне встретилось небольшое каменное плато, лишенное растительности, это была вершина холма. Приглядевшись, я с удивлением и радостью понял, что когда-то тут добывали камень, место явно несло в себе следы открытой добычи. Именно тут было решено остановиться, чтобы слегка отдохнуть и встретить возможного преследователя. Обнажив клинок, несколько мгновений я полюбовался им, с того самого боя в Септентрионе мне не доводилось пускать его в ход. Сделав несколько пробных взмахов, разминая мышцы, я с удивлением увидел, как клубящиеся струи густого тумана, словно змеи, окружают и обвивают меч, как будто они были живые. Вой раздался совсем близко. Рассмотреть что-то вокруг стало решительно невозможно. Туман сгустился до такой степени, что уже сложно было различить конец собственного меча. Я до предела напряг уши, напряженно вслушиваясь в окружающие звуки, пытаясь вычленить нужный. И на мгновение раньше, чем было поздно, мне это удалось. Серая тень прыгнула на меня из тумана, рассеивая его, однако тщетно уклонившись, я полоснул ее мечом прямо в прыжке, и туша волка с визгом грохнулась оземь, перекатываясь и орошая серый камень своей кровью. Желто-черные глаза серого волка смотрели на меня из тумана. На его боку виднелся широкий порез. Он медленно начал кружить вокруг меня, гипнотизируя своим взглядом. Я ответил ему хищной и голодной ухмылкой. «Волчатина, конечно, не самое вкусное мясо, но сегодня у меня не было настроения быть слишком разборчивым. И если кто-то сегодня будет чьим-то ужином, то это будет он». Выставив в сторону волка щит и встав в стойку для мгновенной контратаки, я медленно направился в сторону желтых глаз. Волк явно что-то понял по моим глазам. Сложно было объяснить чем-то иным тот факт, что он просто развернулся и скрылся в тумане. Преследовать его не было ни сил, ни желания. Я слезал кровь волка с меча и бросил его в ножны. На вкус она была совершенно отвратительна, несмотря на голод, меня едва не вывернуло, и я поспешил запить это отвратительное послевкусие водой из фляги. Ориентироваться в этом тумане было совершенно невозможно. Схватка с волком заставил меня потерять юго-восточное направление, в котором я шел. Каменоломня подсказывала, что до людей осталось совсем немного, однако и моих сил оставалось не так уж и много. Можно было бы определить направление по восходящему солнцу. Однако в этом проклятом тумане даже рассмотреть небеса не представлялось возможным, все терялось в этой удушающей, серой дымке. Тут была только одна попытка. Заплутав, я, вероятнее всего, просто буду съеден или умру от истощения раньше, чем найду помощь. Приседая и всматриваясь в камень, я стал внимательно осматривать края каменоломни, пытаясь найти тропу, по которой люди приходили сюда. Земля еще была мокрой, а любые следы давно размыло. Лишь в одном месте трава была заметно ниже, чем в других. Вполне возможно, тут когда-то проходила телега, на которой грузили камни. В любом случае других вариантов у меня не было, и я решительно выдвинулся в том направлении. Туман, словно живой, мгновенно отреагировал на это движение. Серые вихри плотной дымки сгустились вокруг меня, и какофония скрежета, уханья и скрипящего шелеста ударила в уши. «Похоже, от усталости у меня начинаются галлюцинации», — мелькнула мысль. На мгновение я остановился, обдумывая, не может ли это быть что-то иное. В конце концов, в другом мире привычка обосновывать все рационально может оказаться неверной. Попытка вслушаться в окружающие звуки не принесла результата, стоило только встать на месте, как все как отрезало. Легкий шелест травы от ветра, в остальном лишь звенящая тишина. Голова закружилась, и меня слегка затошнило. Вероятно, организм отходил от боевой химии после столкновения с волком. Поводом остановиться это не было, и я тяжело зашагал дальше. В ушах появился не сильный гул, но странные шорохи вокруг словно притихли. Однако мне не удалось даже облегченно выдохнуть от этого, как в тумане послышался странный шепот. Остановись. В ногах появилась ватная тяжесть, однако ледяные мурашки, прошедшие по спине от этого шепота, не дали мне остановиться. Это было уже совсем не смешно. Отдохни, спи, не ври имя. Высплюсь после смерти, мрачно подумал я, прибавляя шага. Сон – это вечность. Времени не еет, смерти не еет, только усни. Сильно захотелось спать, глаза начали слипаться. Однако я все еще помнил, ради чего иду. Пусть пройдут годы, столетия, целая вечность, пламя мести поможет мне идти. Этот путь я был намерен пройти до конца, любой ценой. Мгла шептала и шептала, убеждая меня остановиться, но я лишь жмурился и шел вперед, твердо уверенный, что нужно нечто большее, чем любые слова, чтобы остановить меня. Конец близок, ближе. Чем ты думаешь? Обращение на «ты» от шепота из мглы лишь заставило меня насторожиться. Вокруг неожиданно стемнело, и я осознал, что, сосредоточившись на себе и своих мыслях, пропустил момент наступления сумерек. Возможно, в иной ситуации стоило бы остановиться на ночлег, однако я уже дал себе обещание идти до упора, и загадочный шепот лишь укрепил меня в этом решении. «Никогда не получишь. Я получу все, что захочу». «Сам», — ответил шепоту, — «не месть, ни ты, ни кто-то другой, меня не остановит. Может, лишь спустя целую вечность, но если у меня будет хоть единственный шанс, я не сдамся, никогда». Тихо сказал я туману в ответ: «Нет шанса, глупец. Сон – это шанс. Каждый сам выбирает свои пути и свои шансы. Всегда есть другой путь. В это я верил. Мой путь был выбран, и мое решение принято еще тогда, в пещере. Чем бы ни был таинственный шепот из тумана, духом, демоном, зверем или, быть может, всего лишь игрой моего воображения, галлюцинацией от усталости, отчаянной попыткой мозга дать ему и телу лишнюю секунду отдыха, это было неважно. Сложно вечно быть злым, гнев и ярость, как и любые эмоции, рано или поздно утомляют. Однако моя жажда мести, моя злоба, была настолько неистова в тот момент, на грани забвения, на грани потери души, что поселилась глубоко внутри меня, рождая неугасамый огонь. Ярость сожжет лишь тебя. Тогда я сгорю так, что все вокруг сгорит со мной, прошептал я в туман. И этот тлеющий уголек ненависти, поселившийся внутри, согревал меня, давая силы идти дальше. Казалось, он заполнил пустоту, которая была на месте чего-то чрезвычайно важного, чего-то, чего раньше у меня не было. Еще долгое время туман нашептывал мне различные небылицы. Он обещал богатство и славу, могущество и бессмертие, исполнение любой мечты. Казалось, будто он проникает глубоко в душу, вытаскивая желания, о которых мне самому давно пришлось забыть. Нужно было полным идиотом, чтобы купиться на любые подобные обещания, верно? Если тебе обещают все, что ты захочешь, можно быть уверенным, ты не получишь ничего. Прошли долгие часы или дни, однако я шел и шел, вновь и вновь выжимая из себя последние силы. И мгла начинала рассеиваться, превращаясь в легкую, невесомую дымку, через которую ударили первые лучи яркого рассветного солнца. Сквозь нее я поднялся на очередной холм, надеясь осмотреться, и увидел поле, заполненное колосящимися стеблями зерна. Издалека можно было увидеть несколько маленьких человеческих фигурок, что собирали урожай. Прежде чем мне удалось натянуть на лицо победную улыбку, проклятое тело подвело меня, рухнув оземь, и сознание оставило меня. Глава 32. Интересный, приятный, но немного странный сон снился мне. Я целовался с прекрасной женщиной, с черными как смоль волосами и зелеными глазами. Но в какой-то момент ее язык стал удлиняться и вместо очередного поцелуя начал облизывать мое лицо. И прежде чем мне удалось понять, что происходит, я открыл глаза. Перед глазами была гигантская коричневая морда, в несколько раз больше моей головы, немного напоминающая носорога. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга в некотором ступоре, а потом морда достала большой, длинный и шершавый язык и начала облизывать им мое лицо, причем, по всей видимости, не в первый раз. Яростно отфыркиваясь и отпихнув морду подальше, я попытался осмотреться. Судя по всему, я лежал внутри чего-то похожего на хлев, на большой куче сена, поверх которой кто-то заботливо постелил чистую простыню. А морда, вылизывающая меня, была ничем иным, как местной гребенчатой буренкой. Ранее как-то мне не доводилось рассматривать их вблизи, поэтому я с интересом изучил создание поподробнее. Угловатая слегка квадратная коричневая морда и чуть более светлая кожа с серыми пятнами. На первый взгляд, она была даже крупнее земных быков, весила, наверное, тонны две, не меньше. Вместо рогов зверюга имела длинный костяной гребень, напоминающий гребень стегозавра, но с пластинами заметно помельче, который начинался на лбу и заканчивался на толстом хвосте. Пока я отплевывался от слюней и рассматривал окружение, где-то в стороне раздалось тихое хихиканье, на которое немедленно кто-то зашипел. Животина в ответ на мои отталкивания посмотрела на меня обидчивым взглядом и отвернулась, начав жевать сено. Присмотревшись, я обнаружил у входа в сарай, где находился, за спиной флегматично начавший жевать сено зверюги почти дюжину детских голов с интересом смотревших на меня. Один из них, видимо, не удержался и засмеялся, тем самым спалив всю контору. Заметив мой взгляд, они немедленно исчезли. Еще немного оглядевшись, я нашел свои вещи. Меч, щит, кошель с деньгами, мешочек с драгоценными камнями, фляга с водой лежали на аккуратно сложенной, выстиранной и зашитой одежде на простом деревянном столике. На мне была одета простая холщовая рубаха и штаны, кто-то раздел меня, вымыл, обработал мелкие раны и ссадины, переодел и уложил сюда. Одним словом, кроме запаха дерьма, явно принадлежащего местной скотине, ничто не портило настроение. Одетым и экипированным, я вышел наружу. Взгляду предстала средних размеров деревушка, дворов сотни на две. Деревень меньше, чем на сотню дворов мне вообще в королевствах не встречалось, безопасность в деревне зависела в том числе и от количества населяющих ее людей. С любопытством оглядываясь, я медленно шел по узким улочкам. Дома стояли плотно, обитаемое место за стенами в любом поселении было на большой ценностью. Жители с любопытством смотрели на меня, но первым никто не заговаривал, пока маленькая, сухая и сморщенная старушка не преградила мне путь. Маруся, я, местная знахарка. Правильно истолковала мой вопросительный взгляд старушка, и с поклоном представилась. «Сэр Горд», — ответил я, — «молодому господину лучше?» — спросила она, с профессиональным интересом осматривая мое лицо. Самочувствие действительно отличалось в значительно лучшую сторону. Усталость и истощающая боль ушли, и кроме легкой вялости и сильного голода неприятных ощущений почти не было. «Вашими стараниями, надо полагать, но голоден ужасно. Это мы мигом организуем», — улыбнулась старушка и засеменила к одному из домов на окраине. Мне оставалось лишь последовать за ней. Дом знахарки немного отличался от остальных, из всех встреченных, этот единственный имел одно маленькое окно не в виде деревянных ставней, а из прозрачной слюды. Судя по всему, в деревне она была уважаемым человеком. Едва мы пришли, старушка звонким и командным голосом прикрикнула: «Кая, лентяйка, живо собери благородному рыцарю обед, да побольше». Молодая девушка, лет 14-15 на вид, быстро заставила стол разнообразной горячей едой. У меня даже появились подозрения, что деревенские детишки немедленно донесли старухе о моем пробуждении, не держат же они горячие блюда постоянно. Каша, тушеное мясо, свежая зелень и сыр, еще теплый хлеб и горячий суп. Желудок утробно заурчал, напоминая, что пренебрежение мирскими благами за последнюю неделю достигло апогея. Старушка и девушка молча наблюдали, как я насыщаюсь, не мешая и не притрагиваясь сами к еде. Девица, единожды встретившись со мной взглядом, отвернулась и густо покраснела. Судя по всему, она была ученицей знахарки, может статься, именно она переодевала и обмывала мои раны, пока я валялся без сознания. Все это подводило меня к двух вопросам: что делать дальше, и должен ли я что-то деревенским. Внезапно стало ясно, что о быте простых людей тела мне вообще известно очень мало. В детстве деревенский быт меня особо не интересовал, скорее, я пытался разобраться в более актуальных, как мне казалось, темах и проводил почти все время в замке. А все время путешествий мое общение с жителями посещаемых деревень сводилось к покупке еды в дорогу. Таким образом, в моих познаниях была изрядная дыра. Пожалуй, стоило задержаться в деревне на недельку, отдохнуть, вернуть форму, разнюхать все поподробнее. Может пригодиться для более эффективных взаимодействий. Золота у меня с собой не было. Кошель с золотом был выброшен в процессе побега, слишком много он весил. Только платина. От награды, выданной герцогом Арса, оставалось 49 монет. За все время путешествия по Северному Королевству мне не довелось потратить и одной такой монеты. Закупка провианта и постой в деревнях обходились в несколько золотых, а одна платиновая монета менялась на 1000 золотых. На месте жителей деревни, я бы, наверное, тихонько добил и прикопал где-нибудь труп заезжего усталого и истощенного рыцаря, забрав себе его деньги. Они же оставили мои вещи в целости и сохранности. Впрочем, это были их проблемы, не мои. Если бы мне предложили сделку там, в горах, я бы не раздумывая отдал все деньги за спасение. Однако спасение мне уже не требовалось, а значит, и необходимости отдавать деньги не было. Больше ради того, чтобы узнать их реакцию, чем из благодарности, я предложил знахарке одну платиновую монету. Девушка смотрела на монету широко раскрытыми глазами, словно увидев впервые. Знахарка лишь равнодушно бросила взгляд и сказала: «Не стоит, благородный господин. Отец завещал, что люди должны помогать друг другу в нужде. Настаивать я не стал, мне же лучше». Набив желудок и уточнив направление, я выдвинулся к дому деревенского старосты. Его дом от остальных вообще особо не отличался, а сам он представлял из себя не молодого, но еще и не старого крепкого мужика лет эдак 50. Он отнесся ко мне с легкой настороженностью. «Надеюсь, дети не доставили вам больших хлопот». Староста, представившийся как Жила, сам начал разговор после нескольких мгновений рассматривания друг друга. «Нет, все в порядке. Пройдемся». Глава деревни согласился и вышел на улицу. Мы молча проследовали к стенам, пока я размышлял, с чего начать расспросы. «Где мы находимся?» В конце концов, мною было принято решение просто напрямую без уверток выяснить все интересующие вопросы и проверить, позволит ли разница в положении между мною и крестьянином задавать мне вопросы. Королевство Ганатра. Простая деревня на окраине. Вы не знали, куда направляетесь. Мой вопрос вызвал у Жила немалое удивление. Однако его вопрос я проигнорировал, достав из кошелька платиновую монету и покрутив ее в руках. «Сколько вы хотите за помощь?» Мужик слегка набычился и медленно, почти по слогам, выговорил. «Долг и первейшая обязанность простого человека всегда и во всем помогать тем, что благочестием своим стоит выше, ежели таковая помощь потребна. У меня появились большие подозрения, что в этом случае он цитировал кого-то. Однако стоило попытаться настоять, и я вперил в него требовательный взгляд. И все же, Жила протяжно вздохнул и махнул рукой. Вы похожи на палеотровцев. Люди там тоже считают, что многое можно измерить деньгами. Оставьте, нам не нужны деньги. С ними и сделать-то нечего. Нечего, купить скот, инструменты, заплатить налоги в конце концов. Кому вообще принадлежит ваша деревня? Никому. У нас свободная деревня, как и еще несколько деревень окрест. Здесь бедные земли, север, урожай иногда бьет заморозками, и никому они не нужны. А по законам Ганатры свободные деревни не платят налогов. Староста не выглядел особенно довольным этим фактом. Это же хорошо, разве нет? Мужик грустно покачал головой. Нет лорда, значит, нет защиты. Мы бы, может, и рады были, да вот что-то желающих нет. Это было интересно. Получается, любой рыцарь мог приехать сюда и стать бароном, Что-то здесь не так, я видел каменоломню неподалеку отсюда. Однако в деревне камня почти нет. Мы подошли к стенам и взошли на небольшую деревянную вышку в чистоколе. Там сидел подросток дозорный, но жила шиком согнал его оттуда, освобождая для нас место. Крестьянин почесал затылок, как будто вспоминая что-то. Был у нас один барон, лет 10 назад. Приехал с отрядом, выразил желание защищать наши земли. Нашел подходящий холм, приказал разрыть и начать добывать камень, замок хотел построить. А дальше что? А дальше все. Съели барона и его отряд, когда они решили по окрестным лесам поохотиться. Пара воинов только выжила и убежала. Как вы здесь вообще выживаете, если барона с отрядом съели? И зачем вообще поселились в этих местах? Староста отвернулся и уныло посмотрел вдаль, в холмы. Деревня тут, почитай, лет 150 уже стоит. Деды говорят, что сначала приехали сюда люди с рыцарем, баронство основать. Господин погиб, деревни остались. Зверье вокруг лютое, но из лесов выходит только мелочь в основном. Поля окружены ловушками, мы их обновляем. Сами дальше полей до огородов не ходим. Раз в пару лет, бывает, караван какой проедет, отправляем с ним молодежь на удачу, да еду на инструменты меняем. Почему бы не собрать караван и не уехать в более приятные места всем вместе? Жила посмотрел на меня как на сумасшедшего. Абсурдность подобного предложения настолько явно читалась на его лице, что я посчитал за благо перевести тему. Значит, любой рыцарь может приехать к вам и стать бароном? Мужик с хитринкой в глазах посмотрел на меня. Кажется, он подозревал меня в подобном желании, однако ошибался. Мне уже было понятно, что взять с этих земель действительно нечего. Понятно, почему рыцарей, желающих тут править немного. Крайне опасные окружения, бедные и едва выживающие деревни. Вероятно, собирая налоги с таких деревень, ты даже едва ли наскребешь себе денег даже на новые доспехи, а ведь подчиненным тоже надо платить. Ну, не любой, конечно. Согласие между людьми тоже надобно. Но работы для защитника у нас найдется немало, это да. Староста слегка юлил, конечно. Однако общая картина мне была ясна, оставалось лишь пара штрихов. Мне необходимо попасть в столицу Ганатры. Укажите направление. Эдак вы взяли, столица. Столица далеко, на другом конце страны. Туда больше 2 месяцев в пути, и вы хотите отправиться в одиночку? Мужик всем видом намекал, что отправляться в одиночку по местным землям в путешествие – извращенный вид самоубийства. Похоже, он был совсем не против, если бы я задержался в деревне на годик-другой, помогая по хозяйству, но, к его сожалению, в мои планы это не входило. Задержаться я планировал лишь до того момента, как ко мне вернется чувство жизни. Кадаган обещал ждать меня в столице Ганатры 1,5 года, и от этого срока прошло уже почти 2 месяца. Ну, до вас же я все же дошел. Выражение лица деревенского головы было крайне красноречивым, однако от комментариев он все же воздержался, лишь покачал головой и сказал: «Совершенно не понимаю, что такого вы хотели найти в диких землях, что отправились туда. А вот это было интересно. Получается, в направлении, откуда я пришел, лежали дикие земли. Однако мне казалось, что я шел ровно на восток, условные границы. Я не направлялся в дикие земли, лишь следовал из Арса в Ганатру, переходя горы». На такое заявление селянин сузил глаза, посмотрел на меня неожиданно острым взглядом и надолго замолчал. Это было довольно подозрительно, однако прежде чем я начал спрашивать, он наконец разразился неожиданно по-военному четкой тирадой, выйдя из образа недалекого крестьянина, который разыгрывал ранее. Общепризнанно, что горы Арса непроходимы во всех местах, кроме столицы. Если их и можно миновать где-то, то только в диких землях. В дикие земли нельзя попасть случайно, от королевств их отделяет незримая граница, словно плотная пелена, через которую ты проходишь. Это уникальное ощущение ни с чем не спутаешь, каждый человек чувствует это, и мы, живущие на границе, хорошо это знаем. Ведь именно тогда пора поворачивать назад. Крайне интересно. Быстро перебрав воспоминания, я понял, что ничего подобного мне не попадалось. Можно ли было пропустить подобное во время забега? Если верить старости, то вряд ли. Куда вероятнее, что тварь, что высасывает жизнь, попалась мне в диких землях, чем то, что она загнала меня туда. Возможно, стоило учесть это на будущее, но здесь и сейчас это было неважно. «Вы обвиняете меня во лжи», — ледяным тоном осведомился я, положив руку на меч. Распознавать намеки мне удавалось хорошо. «Нет, что вы, Конечно же, нет, вы просто никогда не были на границе и поэтому не знакомы с ее особенностями, поэтому я счел долгом рассказать вам, вот и все. Крестьянин испуганно замахал руками и заверил меня, что ничего такого он не имел в виду. Вряд ли он опасался того, что я зарублю его на месте, однако никакие пункты рыцарского кодекса не запрещали благородному сэру отходить наглеца мечом плашмя или ножнами. Это вообще считалось милосердием, пара тумаков вместо того, чтобы направить на несколько месяцев неприятных работ. Благодарю. Надеюсь, подобная информация мне не пригодится. Сухо поблагодарил я собеседника. Милостью отца, будем надеяться. Деревенский голова вытер выступивший со лба пот. Интереса к дальнейшему диалогу в нем совсем не читалось, и мужик неуверенно переступил с ноги на ногу, опасливо поглядывая на меня из-под лобья. Мне нужен дом с широким двором, чистая вода и горячая еда. Я задержусь ненадолго. Затребованное предоставили, не задавая вопросов. Больше вопросов у меня не было. Следовало сосредоточиться на восстановлении формы. Глава 33. Обильное питание, свежий воздух и регулярные тренировки оказали плодотворный эффект. Сперва все давалось тяжело. В первый раз мне пришлось завершить тренировку, не сделав и трети от стандартного разминочного комплекса. Но время лечит, и день за днем упражнения давались мне лучше и лучше. На третьей неделе чувство жизни вернулось, а вместе с ним вернулась и полная уверенность в собственных силах. Кажется, даже те приемы, что раньше давались мне не слишком хорошо, получались легче и легче, и наконец-то можно было вдохнуть полной грудью. Нахождение на грани всегда здорово прочищает мозги, и за время вынужденного отдыха я прекрасно осознал свою главную ошибку. Два десятка лет средневековой жизни изрядно повлияли на меня, как бы мне ни хотелось обратного. Я жил и действовал так, словно у меня есть все время мира, неторопливо и праздно, наслаждаясь новоприобретенной жизнью и молодостью. Однако это было иллюзией, времени не было. Каждое путешествие, каждая поездка, особенно в одиночку, легко могла стать последней в этом мире. Пока старый странник был моим спутником, наши путешествия по большей части шли легко и безопасно, но это отнюдь не было моей заслугой и не являлось следствием безопасности дорог. Конечно, можно было полагаться на старика и дальше, однако несмотря на всю его доброту, у меня были вполне обоснованные сомнения, что он одобрит множество из вещей, которые я намеревался совершить. Вновь и вновь я прокручивал в голове тот момент, когда гигантская, молниеносно быстрая кошка умерла прежде, чем сумела даже коснуться меня. Мне нужна была эта сила. Сомневаюсь, что мне удалось убедить мастеров жизни ордена помочь в этом деле, да и это вызвало бы неизбежные вопросы, отвечать на которые совсем не хотелось. Ударить по собственной душе, чтобы снять блок, что запечатывает силу моей смерти во мне. Проще сказать, чем сделать. Мои собственные знания об устройстве души и воздействии на нее болтались около отметки ноль. Возможно, кто-то из высших жрецов отца или опытнейших магов-отшельников мог знать, как это сделать. Возможно. Однако их еще надо было найти, убедить в оказании помощи в столь сомнительном деле, как манипуляции с душой. Ведь одна из 49 рыцарских добродетелей гласила «Будь хранителем своей души и всех душ рядом». Рационально мысля, мне было понятно, что найти жертву и провести необходимый ритуал можно было даже в монастыре. Однако я не торопился с этим, меня немного настораживало то, что именно этот способ был описан моим неведомым благодетелем наиболее подробно. Или, быть может, он хотел, чтобы моя подозрительность заставила меня выбрать другой путь. Деревенские дети с изрядным любопытством наблюдали за моими тренировками. Несколько, что постарше, набравшись храбрости, подходили и просили взять их в ученики. Ученичество, в числе прочего, заменяло в королевствах также и институт пажей и оруженосцев. Первым моим порывом было отказаться. Брать на себя обузу в ближайшие годы у меня не было никакого желания. Однако спустя мгновение я понял, что это может послужить иной цели, и будет практически идеальным вариантом для моего плана. Поэтому я ответил, что подумаю. Я выбрал самого старшего из них. Его звали Дей, и ранее он был подмастерьем у деревенского кузнеца. Хотя ему еще и не исполнилось даже 14, выглядел парень как настоящий громила, уже не уступая мне в росте и будучи шире в плечах. Простодушный, но решительный, он первый подходил ко мне, честно без уверток рассказав, что мечтает стать когда-нибудь настоящим рыцарем. Перед отъездом из деревни я нашел его в кузнице. «Если ты не передумал, я готов взять тебя с собой», — Ди. Я смерил пристальным взглядом парня, который тем временем усердно обрабатывал кузнечную заготовку, намереваясь, видимо, сделать из нее потом что-то. Молоток выпал из его руки, и детина неверящим взглядом уставился на меня. Шумно сглотнув и отложив заготовку в сторону, парень сделал несколько вдохов и выдохов, успокаиваясь, и, наконец, выдавил из себя, поклонившись. «Мне нужно немного времени, чтобы собрать вещи, сэр Горд». Потратив еще несколько мгновений на то, чтобы более внимательно и придирчиво осмотреть парня, который, впрочем, на вид подходил по всем требованиям, я коротко бросил ему: «Я ухожу завтра на рассвете через восточные ворота, не опаздывай». Заверение о том, что он непременно будет там, я уже не слушал. Прежде чем уйти, я также навестил знахарку, дабы попросить ее дать что-то вроде снотворного. Та немного удивилась подобному запросу. «Пожалуй, у меня найдутся сонные травы, однако я не могу понять, зачем они вам». Несколько мгновений я сверлил старушку взглядом, пытаясь дать понять, что отвечать на этот вопрос не хочу. Она спокойно и выжидательно смотрела на меня. Наконец, мне пришлось ответить: «Для Дея. Я забираю его с собой». Травница покачала головой, выражая неодобрение с моим решением. «Земли вокруг опасные. Оставили бы его здесь, господин. Погибнет же по дороге почем зря». На мгновение я задумался. Видимо, мне все же придется дать какие-то объяснения, если мне нужно снотворное, потому что по доброй воле проклятая старуха помогать мне явно не хотела, волнуясь за подмастерье кузнеца. Конечно, я был благородным рыцарем, а она простой крестьянкой, но по законам королевств благородное сословие любой страны имело власть приказывать только на землях собственного королевства. Конечно, деревенские относились ко мне с почтением и уважением, и выполняли мои пожелания без вопросов, однако ровно до тех пор, пока это не касалось чего-то, чего им очень не хотелось. Юные воины часто испытывают проблемы со сном. Порой, ворочаясь в тесной охотничьей стоянке, юноша не может заснуть от постоянных звуков и шорохов леса с непривычки. А ведь на рассвете ему понадобится много сил. Разродился я наконец приемлемым объяснением. Две щепотки в воду перед сном, если возможно, лучше всего в горячую, и размешать. Заснет как убитый. Травница улыбнулась, покопавшись у себя в запасах и протягивая мне мешочек. И я искренне надеялся, что моя ответная улыбка не была слишком фальшивой. Когда я приблизился к восточному выходу из деревни, Дей уже был там. Было похоже, что он пришел сюда задолго до рассвета. Одетый в новую, добротную одежду с небольшой котомкой вещей, он внимательно всматривался в деревню, ожидая меня. Поравнявшись с ним, я с усмешкой вспомнил вопрос, с которого начал сэр Кадаган, когда мы вышли: «Как долго ты можешь идти?» Парень задумчиво почесал затылок. «Год назад в деревню приехал караван, обменяли немало железа. Мы с учителем работали 3 дня и 2 ночи, пока не сделали все, что было нужно деревне. Думаю, идти будет не сложнее». Впечатляющая выносливость. В свое время я отнюдь не мог похвастаться тем же. Парень действительно был полон силы жизни. «Если ты не передумал, идем». В деревенском парне чувствовалась некоторая неуверенность, видная невооруженным взглядом. «Вы действительно возьмете меня в ученики, я смогу стать рыцарем, как вы». Я немного просверлил его взглядом, прежде чем ответить: «Не думай, что это будет легко. Мир – опасное место, и смерть может поджидать нас на каждом шагу. Ты станешь рыцарем, если доживешь. Быть может, для собственной безопасности тебе лучше остаться в деревне». В глазах молодого подмастерья появилась решительность, и он тихим, но уверенным голосом произнес: «Никогда». Ответом ему была улыбка, от которой парень немного поежился. «Что же, ученик, тогда нам пора». Пока мы удалялись от деревни, я припоминал основы ритуалистики смерти. В чем-то они напоминали ритуалы различных диких племен, когда-то живших на моей родной планете. Но были и отличия, пока еще плохо знакомые мне, но уже определенно четкая и стройная система пронизывала все элементы, собирая различные вариации жизненного эха в неведомый узор. Ритуал разблокировки способностей, описанный демоном, требовал нескольких вещей: кинжал с рукоятью из старого мертвого сухого дерева и кости хищника, убитого накануне, место, полное жизни, лучше всего лес или плотная чаща, жертва, крепкая и здоровая, одного вида с существом, что проводит ритуал, и смерть, что запечатана глубоко в душе, ключевой компонент, без которого все это было бы пустой тратой времени и материалов. Вопреки моим ожиданиям, здесь не было слов или символов, лишь элементы смерти и четкие временные границы, что должны проходить между ними, сплетая эхо воедино. Есть три основных правила, которые ты должен уяснить в этом походе. Первое. Я приказываю, ты делаешь, без вопросов и задержек, мгновенно и без раздумий. Второе. Ты говоришь только тогда, когда я сам тебе спрошу, а остальное время ты молчишь как рыба. Третье. Базовые хозяйственные обязанности по умолчанию лежат на тебе без всяких приказов. Это ясно? Крестьянский парень молча кивнул, подтверждая впитывание командирской мудрости. Дальше мы молча шли без разговоров. Сам я сосредоточился на чувстве жизни, петляя и выбирая безопасные пути среди местной фауны. Иметь ученика, в целом, было довольно удобно. Он готовил, стирал, набирал воду, разводил огонь и никогда ни на что не жаловался. Даже появилось легкое сожаление, что он задержится у меня ненадолго. Я нашел подходящее дерево через несколько дней пути. Сломанный чьим-то тяжелым ударом ствол крупного, засохшего и посеревшего дерева, что немного настораживало, чтобы сломать такое дерево не хватило бы даже урагана. Здесь были останки, ржавое оружие, ошметки почти сгнившей и рассыпавшейся брони, следы боя, что произошел много лет назад. В момент, когда я коснулся ствола, раздумывая, какую часть лучше вырезать для рукояти, протяжный, леденящий душу рваный вой раздался издалека. Кто бы это ни был, его жизни совершенно не ощущалось. На миле вокруг не было зверей крупнее крысы, это было мне точно понятно. Возможно, стоило уйти, но зверь взвыл вновь, и на этот раз звук казался ближе. И именно это дало мне понять, с кем я имею дело. В бестиарии Хардина данную тварь именовали загонщиком. Он выделялся пугающим, обескураживающим прерывистым воем, которым пугал жертву, заставляя ее бежать, а затем, когда она выбьется из сил, скрытно атаковал в спину. Классификация бестиария не считала подобного гада препятствием для настоящего странника. Мы выносливы, нас нельзя испугать, и мы можем дать ему бой даже спустя несколько дней игры в догонялки, где он выдыхается быстрее нас. Однако при некоторой удаче старая и опытная дрянь вполне могла расправиться даже с отрядом из нескольких десятков человек в походе, убивая их по одному и скрываясь в чаще. Но со мной была обуза, которая препятствовала классической тактике, и мне не хотелось бы ее терять. «Дей, хватай свой лук и лезь на это дерево, живо!» — скомандовал я ученику, указывая на самое толстое дерево поблизости. Я вышел на небольшую полянку под деревом, где сидел мой подопечный, медленно достал меч и начал разминать мышцы, изо всех сил напрягая сенсорику. Тщетно, вокруг не было ничего напоминавшего крупную тварь. Вой раздавался ближе и ближе, пугая с разных сторон. Однако мне и так было известно, что монстр умеет играть со звуком. Некоторое время он выл и ревел, пытаясь напугать. От двух наиболее сильных завываний Дей чуть не упал с дерева, на что я приказал ему оторвать рукав рубахи и привязать себя к дереву. На секунду мне показалось, что что-то зашуршало в траве сзади. Мгновенно обернувшись, я не увидел ничего, кроме орешника, шелестящего от мимолетного порыва ветра. Неужели тварь научилась как-то укрываться от всех человеческих чувств, включая чувство жизни странников? Я повернулся обратно, и в этот момент интуиция взвыла дурным матом, и не раздумывая, я нанес размашистый рубящий удар мечом по пространству сзади меня. Брызнула кровь, и двухметровая тварь, похожая на седую обезьяну с длинными, почти полуметровыми когтями, появившись из воздуха, попыталась с визгом достать меня ими. И хотя она не была особенно быстрой, в этот момент ей это почти удалось, ибо обрушившееся на мозг ощущение присутствия крупного зверя на мгновение выбило меня из колеи. Последнее время у меня было мало практики в сенсорике, чувство жизни оставило меня, пока я оправлялся от ран, и теперь за это пришлось расплатиться легким сенсорным шоком от внезапного появления рядом столь крупного источника. Однако стрела, прилетевшая в нее с дерева, выиграла мне то самое мгновение, которого было достаточно для того, чтобы прийти в себя. Огласив поляну холодным визгливым воем, она попыталась скрыться в кустах, однако меткий бросок моего ножа в ногу прервал эту попытку. Прихрамывая, зверюга попыталась раствориться в воздухе. Однако благодаря ранам и капающей на траву крови мне легко удалось найти местоположение и нанести рубящий удар, снова выбивая загонщика из его маскировки и сбивая на землю. На мгновение мы встретились глазами, Взор охотника и взгляд загнанного в угол зверя. А затем, с неожиданным проворством тварь сжала руку в кулак и ударила. Я блокировал щитом, и это оказалось крупной ошибкой. Удар оказался столь силен, что вырвал щит из моей руки, а меня самого отбросило на несколько метров, бросая оземь. А обезьяна, встав на четыре конечности, рванулась ко мне, стремясь придавить к земле прежде, чем удастся встать. Я перекувыркнулся в бок, не вставая, уклонившись, а ее прыжок пришелся в землю. В этот момент в спину твари прилетела еще одна стрела, отвлекая ее, и использовав это время, я поднялся, нанося еще удар. Тварь уже не выла, а ревела, истекая кровью. Она вообще оказалась довольно живучей, две торчащие стрелы и несколько серьезных рубящих ударов не казались смертельными. Но она уже не могла убежать и была слишком слаба для открытого боя, поэтому дальнейшее было избиением. Я спокойно уклонялся, избегая блокирования ударов, и наносил ее легкие ранения, а Дей всаживал стрелу за стрелой с дерева. Он не всегда попадал, и некоторые стрелы скользили по шкуре, не нанося серьезного вреда, однако это было хорошим подспорьем. На шестой торчащей из нее стреле загонщик рухнул на поляну, хрипя и скребя траву четырехпалыми лапами, всаживая в него весь колчан. «Будет хорошая тренировка», — спокойно крикнул я сидящему на дереве ученику. Тварь, впрочем, не сдохла даже после дополнительного десятка стрел, лишь хрипя и скребя землю когтями. Не спуская с нее глаз, я медленно сходил к вещам, которые лежали неподалеку, достал лук, приобретенный в деревне перед отъездом, и хорошо прицелившись, всадил две стрелы в глазницы с короткого расстояния. Только после этого живучая дрянь наконец-то затихла. Я махнул рукой ученику, чтобы спускался с дерева. С горящими, сияющими глазами, он подошел ко мне, и захлебывающимся, прерывистым от восторга и адреналина голосом сказал: «Это было невероятно, мастер Горд». Лишь легкая, скупая улыбка была ему ответом. Теперь у меня было почти все, что необходимо. Осталось лишь правильно применить это. Глава 34. Говорят, что история любит повторяться, что ошибки, совершенные однажды, часто обречены быть совершены вновь, ведь время порой стирает любые уроки, что могли бы вынесены из прошедших событий. Однако для каждого события, что повторяется в истории любого мира, всегда был момент, когда оно было совершено впервые. Порою подобная история первопроходца может затеряться во времени, быть стертая из любых записей или памяти всех живущих, но следы, метки, шрамы на теле мира останутся навсегда, и даже будучи невидимыми для всех, зачастую именно они определят дальнейшие вехи бытия. И событие, что происходило в неприметном, глухом лесу на окраине земель людей, было именно таким. Два человека было здесь, но лишь одному предстояло уйти живым. Многие, впрочем, оспорили бы эти определения. Еще безусый юноша, плотно привязанный к крепкому старому дубу, с недоумением пытался проморгаться после долгого и излишне крепкого сна. Его наставник, молодой мужчина с короткой черной бородой, лет 20 на вид, сидевший на небольшом камне, заметив, что он очнулся, достал длинный костяной стилет с рукоятью из старого серого дерева и медленно подошел к нему. «Что? Что случилось, учитель?» Юноша растерянным взглядом осматривал окружающий его лес. Хотя он и был еще молод, он не был слаб, и потому несколько раз попытался высвободиться из державших его веревок. Тщетно, впрочем, связавший его имел в этом деле неплохой опыт. «Ничего особенного, просто тебе настало время умереть», — будничным, равнодушным тоном ответил благородный рыцарь, приближаясь к своему пленнику. «Я не понимаю». Растерянность и удивление привязанного к дереву простого деревенского парня только усилились. У него совершенно не было жизненного опыта подобного толка, большая часть его жизнь включала в себя лишь работу в поле, кузнице и редкие истории о благородных рыцарях и далеких землях, что иногда травили старики по вечерам. Подобная ситуация, несомненно, полностью выбивала его из колеи. «Все очень просто. Ты умрешь. Здесь и сейчас. Оглашение этого довольно очевидного события ничего не изменит для тебя, но я хочу, чтобы ты знал и осознавал это факт». И спустя несколько мгновений, убедившись, что ученик услышал его, и увидев маленькую искорку понимания в его глазах, мужчина молча нанес сильный удар стилетом прямо в самое сердце. Он держал руку на рукояти, не вынимая стилет из сердца, смотря прямо в глаза своей жертве, до тех пор, пока последние искры жизни не покинут их. Всякое случалось в мире. За более чем 1000 лет существования в отношениях между разумными происходили разные вещи. Были и убийства, и обманы, и предательства. Юные разумные создания, даже имея лучших наставников в виде своих создателей, не всегда способны легко найти общий язык друг с другом. Это часть жизни, часть взросления и развития, и это нормально. Но никогда прежде Тиал не видел подобного одновременно. Обман, предательство и безжалостное убийство собственного ученика одним человеком. И что делало это еще ужаснее, сам человек, совершивший это, не испытывал никаких эмоций по этому поводу, и его жертва тоже это видела. Дей, подмастерье кузнеца, не был дураком. Несомненно, он понял, что умрет, и понял, что наставник собирается убить его. Но даже в самых страшных кошмарах он никогда не мог представить себе подобного, хладнокровного, беспощадного убийства благородным рыцарем собственного ученика. И потому последним, что застыло в остекленевших, безжизненных голубых глазах, было непонимание, за что, почему и зачем он был убит. Первое мгновение ничего не происходило, а затем, старый, крепкий и всего минуту назад пышущий жизнью дуб протяжно заскрипел и начал высыхать на глазах. Кольцо смерти, медленно разойдясь вокруг, убило всю растительность в радиусе нескольких метров в течение всего пары минут. Виновника произошедшего, впрочем, это не сильно волновало. Наоборот, он выглядел крайне довольным произошедшим. Он отвязал тело своей жертвы от уже мертвого дерева и утащил его дальше в лес, более не обращая внимания на дело своих рук. В конце концов, что такое одно мертвое дерево и немного мертвой травы для целого леса, верно? Если вы срубите одного дерева и соберете целый сток сена из лесной травы, лес даже не заметит. Но иногда раны, нанесенные миру, заживают не так легко и просто, как нам бы того хотелось. Порой они гниют, превращая некогда цветущие земли в непригодные для жизни пустоши. Вернувшись в это место спустя несколько месяцев, можно было заметить, что пятно мертвой травы вокруг дуба ничуть не уменьшилось. Оно росло. Глава 35. Я сидел на камне, находясь наверху небольшой каменной скалы, и отдыхал, любуясь заходящим за окрестные холмы солнцем. Внутри меня грело удовлетворение от хорошо сделанной работы. Почти все следы ритуала были уничтожены, и никто не смог бы доказать мою вину в смерти моего бывшего ученика. По уму стоило бы сжечь всю мертвую поляну. От этого меня остановило лишь опасение, что следы лесного пожара в северных землях будут выглядеть еще более подозрительно, чем проплешины мертвой земли среди леса. Впрочем, кому вообще нужен этот опасный и неприветливый лес на границе диких земель? Вытащив тело жертвы подальше в лес, я выследил и заманил к нему небольшую стаю волков, дождался, пока они разорвут его на части и съедят, а затем перебил их всех. Оставалась лишь одна вещь. Достав из сумки тщательно отмытый от крови костяной стилет, я внимательно осмотрел его. Лезвие было чистым, но часть засохшей крови намертво въелась в дерево рукояти, придавая ее коричневато-багровый цвет. Это было последним вещественным доказательством. По уму, стоило бы избавиться от него, сжечь до состояния пепла, и лишь мысль, что он еще может пригодиться в подобных делах, заставляла меня снова и снова откладывать подобное решение. Туманные перспективы против въевшихся привычек.